Глава 18. Маша. Третий час сижу в библиотеке, а кроме названия в докладе больше не написано ни слова. Уже все разошлись. Я тут одна на всю библиотеку. Но ничего не могу с собой поделать. Туплю в экран ноутбука, а мысли разбегаются, как овечки на лужайке. Разбегаются и возвращаются к Топольскому. Может, сделать так, как он говорит? Забрать документы и уехать? Какой смысл сопротивляться, если по итогу все будет так, как захочет Никита? Потому что в этом мире рулят такие, как он, а студенческий городок всего лишь уменьшенная модель нашего мира. Я могу сколько угодно отпираться, но 2 года без Топольского проживать оказалось намного легче. Раньше я могла только думать о нем и представлять. Это тоже было достаточно больно, но видеть его изо дня в день выходит просто невыносимо. С ним даже на одной территории находиться тяжело. Не то, что в одном здании. А в последние дни, как назло, Никита каждый день торчит в кампусе до темноты. Из нашей с Оливкой комнаты видна стоянка, где припаркована его Мазерати. Так что по приездам и отъездам Топольского лично я могу составлять красивые цветные графики. Еще я на него постоянно натыкаюсь. Везде. В коридоре, в спортзале, в кафетерии, в аудитории. Даже в магазине столкнулись. Он меня чуть колы не облил. Я вовремя успела отпрыгнуть. Может, конечно, это случайно. Но с некоторых пор в моей жизни все случайности с завидным упорством превращаются в закономерность. А самым невыносимым оказывается то, что Топольский через день появляется с новой девушкой. Никогда бы не подумала, что буду жалеть за Лией. Но это так. Тогда я хотя бы знала, что между ними ничего нет. А теперь Никита даже в выходные приезжает. И не только для того, чтобы потренироваться. В том районе, где Никита арендует дом, есть и стадион, и тренажерные залы. Но Топольский едет через весь город в кампус. Зачем? Зачем тогда ему снимать целый дом? Только чтобы там ночевать, даже если он ночует не один? Задумчиво смотрю в окно, механически выписывая кружки и завитушки в блокноте для заметок. Окна библиотеки выходят прямо на стадион, где уже 2 час идет тренировка университетской футбольной команды. Так может, я поэтому торчу здесь вместо того, чтобы давно закончить и уйти? Может, и поэтому. А может, еще потому, что на скамейке у футбольного поля сидит очень красивая блондинка. Я ее раньше не видела. Она точно не из наших. Слишком красивая и слишком ухоженная. И не надо долго гадать, кому она посылает сердечки, сложенные из указательных и больших пальцев. Внезапно меня осеняет. А ведь Никите как раз всегда нравились блондинки. Это я была исключением. Временным помутнением. Или, может, экспериментом. Не знаю. Во всяком случае, теперь мне наши с ним короткие отношения кажутся выдумкой, моей личной иллюзией и персональным помешательством. Мне даже не в чем винить Никиту. Разве он должен отвечать за мое сумасшествие? Мяч летит за пределы поля и оказывается в цепких руках Демьяна. Он теперь приезжает на каждую тренировку Топольского. По крайней мере, я его вижу не в первый раз. Похоже, они в самом деле познакомились недавно, потому что до этого времени Демьян особого интереса к футболу не проявлял. С Демоном я поставила общение на паузу. Я уже говорила, что я плохой друг и совсем не умею дружить. Это правда. С Алькой у нас дружбы не получилось. Макс оказался в меня влюблен. Оливка очень хорошая, но она зажигалочка. Ей нравится движ, а я слишком скучная. Правда, она об этом не говорит. Но я же вижу. Так и с Демьяном наша дружба закончится, как только мы выйдем в офлайн. А значит, не имеет значения, кем он в итоге окажется. «Привет, малыш!» Надо мной нависает темный силуэт. И я словно выныриваю из затягивающего, опасно обволакивающего облака. Поначалу не могу сообразить, с кем разговариваю. И только после повторного приветствия отмираю. «Привет, Саймон!» Все это время мы не виделись. То ли он меня избегал, то ли я это делала неосознанно. Не знаю. Перевожу взгляд на блокнот и краснею до корней волос. Весь блокнотный лист в надписях «Никита». Какие хочешь надписи. И витиеватые, и объемные, и латинскими буквами, и кириллицей. Чего ты тут так долго? Библиотека через полчаса закрывается. Спохватываюсь и захлопываю блокнот одновременно с экраном ноутбука. Да, заработалась. Спасибо, что напомнил. Я вообще пришел по другому поводу. Парень подтягивает ногой стул от соседнего столика и садится напротив. Если ты, конечно, не передумала. Не передумала. Во рту сразу становится сухо. Прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Тогда слушай. Саймон наклоняется ниже. Непроизвольно подаюсь к нему. Большей частью потому, что его голос звучит приглушенно. Тебе не надо идти в полицию. У меня там служит двоюродный брат. Он обещал помочь. Как это не идти? Я тоже говорю тихо. Надо, чтобы заявление было подано заранее. Если написать заявление заранее, сюда пришлют следственную группу. Как думаешь, что тогда они найдут? Ничего не найдут. Мы об этом с тобой говорили. У тебя потом могут быть неприятности. Саймон переходит на шепот. А так у брата все под контролем. Ты пишешь заявление, подписываешь его, а дату поставим потом. Брат поможет зарегистрировать его задним числом. Ну, если ты уверен, что так безопаснее, говорю неуверенно, и тогда мое лицо оказывается охвачено его руками. Когда дело касается тебя, малыш, я уверен только в одном. Я хочу, чтобы мы с тобой начали встречаться, чтобы ты была со мной. Остальное все похуй. Ответь, ты точно не передумала, малыш? В груди странно ёкает, под ложечкой холодеет. И внезапно меня захлестывает желание уехать. Прямо сейчас! Оказаться отсюда на сотни километров. Подальше от Саймона, кампуса, универа и Топольского. Но если он в учредителях тайного клуба, о котором говорил Саймон, а он как минимум его участник, то я не имею права отступать. Я должна сделать все, чтобы эта ужасная организация перестала существовать. Поднимаю глаза на Саймона и смотрю прямо в упор. Его лицо напряжено. Пальцы, которыми он упирается в стол, подрагивают. Отмечаю про себя, что я не видела, чтобы у Топольского дрожали руки. Никогда. И качаю головой, не сводя с парня твердого взгляда. Нет, Саймон, я не передумала. Начинается неделя практических занятий. И у меня катастрофически не хватает времени на отработку. Так что снова привет раздевалке. Потому что в столовку не успеваем ни я, ни Оливка. А в раздевалках я убираю вечером. И еще я снова обратилась к Саймону с просьбой подкинуть нам работу. Только я его предупредила, что если заказчик-то польский, я пас. После пары идем с Оливкой в библиотеку и сидим там до вечера. Преподаватели нашего универа предпочитают строить обучение по учебникам собственного авторства. Книг на всех не хватает, поэтому приходится торчать в библиотеке. А еще нужны горы материала для практической работы. И тут тоже вариант порыться в интернете не прокатывает. Возвращаемся в общагу. Я переодеваюсь и иду к раздевалкам. Сегодня с утра моросит дождь, поэтому все толкутся в тренажерном зале. Заглядываю туда, чтобы определить, кого больше. Если парней, то можно начинать с женской раздевалки. И взгляд тут же натыкается на пустое инвалидное кресло. Ищу глазами его хозяина, решив, что далеко хозяин отойти не мог. Оказываюсь права. На соседнем тренажере Демьян лежа выжимает штангу. А страхует его... Та-дам! Никита Топольский. Усилием воли заставляю себя отвести взгляд от обоих и переключиться на зал. Девочек меньше. Значит, можно начинать. Но когда прохожу мимо мужской раздевалки, ноги сами туда сворачивают. Передо мной ряды шкафчиков для одежды. Примерно половина из них занята и заперта на магнитный замок. Тянусь в карман за телефоном. Нахожу контакт. Демон. Пишу. «Привет, как дела?» И нажимаю «Отправить». Хоть я этого подсознательно ждала, все равно вздрагиваю, когда слышу чуть различимое жужжание. Но откуда? Из какого шкафчика? То, что я все равно не знаю, чья где одежда лежит, на мое состояние никак не влияет. Сердце так отчаянно колотится о ребра, что они вот-вот разобьются в пыль. Поднимаю палец над экраном. На миг зависаю и нажимаю на дозвон. Но ответом мне служит отчетливая ритмичная вибрация. Третий шкафчик слева во второй секции. Подхожу ближе. Жужжащий ритмичный звук прогоняет последние сомнения. Это Демьян. Больше некому. «Меня ищешь?» Слышу за спиной голос, от которого ладони становятся липкими. Этот голос такой же липкий и мерзкий. «Ну давай, раздевайся, малышка!» Талию сдавливают бетонные руки, и я их с отвращением от себя отрываю. «Отпусти, Конор! Мне надо работать!» К моему огромному удивлению, этот орангутанг меня отпускает и даже не делает очередных попыток снова схватить, а только самодовольно хмыкает. «Ломаешься? Ну, поломайся еще, поломайся. Недолго осталось, тупая овца!» «Это ты тупой, Конор! Тебе говорят отвалить, а ты не понимаешь!» Фыркаю в ответ и разворачиваюсь на выход из раздевалки. «Но почему он на меня так смотрит?» Странно, что сразу заткнулся, а не начал угрожать и грозить депортацией. Из-за Конора я упустила удачный момент разоблачения демона. Принесла же нелегкое чертово громилу. Можно было притвориться, что я убираю, дождаться Демьяна и снова позвонить, а потом любоваться его реакцией. Но не оставаться же мне там с Конором наедине. Девочки переодеваются быстро и освобождают помещение. Быстро притираю подоконники, скамейки и ручки от шкафов. Прохожусь с пылесосом. Полы вымою сразу в обоих раздевалках. А пока стучу в дверь к парням. «Там уже все переоделись?» «Да, входи!» Слышу из-за двери и тяну ручку на себя. В раздевалке почти пусто. Осталось человек 5. Нет ни Конора, ни Топольского. Зато есть Демьян. Он сидит в своем кресле, положив ногу на скамейку, и зашнуровывает кроссовок. Рядом на скамейке экраном вверх лежит телефон. Демьян в спортивных шортах и футболке. И мой взгляд непроизвольно скользит по его ногам. В глаза бросаются тренированные мышцы. Они вовсе не выглядят атрофированными от обезодвижности. Что же с ним случилось? Что с ним произошло такого, что он сел в инвалидное кресло? В кармане оживает телефон. Достаю и чуть не роняю на гладкий плиточный пол. Демон. «Увидел пропущенный звонок. Что-то срочное?» Поднимаю глаза и впиваюсь взглядом в Демьяна. Длинные пальцы продевают кончики шнурка в отверстие. И стягивают. Продевают и стягивают. На скамейке все так же безжизненно чернеет глянцевый экран. Медленно набираю на клавиатуре. «Случайно нажал, извини». Отправляю и жадно гипнотизирую телефон Демьяна. Но тот не подает признаков жизни. В ладони отдается легкая вибрация. «Жаль, я соскучился». Отвожу глаза и натыкаюсь на изучающий взгляд Демьяна. «Это ты или не ты?» Спрашиваю почти жалобно. Он недоумевающе поднимает бровь и криво улыбается. «Я — это определенно я, Маша Растеряша. Кстати, тебе идет». Он кивает на мою робу с надписью «Технический персонал». Я тушуюсь и бормочу. Она дико неудобная, но от меня требует, чтобы я ее надевала. «Ты пиздец красивая в любой одежде!» — серьезно говорит Демьян. И кивает на пылесос. «Помочь?» «Спасибо», — качаю головой. «Я справлюсь». «Как хочешь». Он руками переставляет ногу на подножку кресла, забирает телефон и выезжает из раздевалки. А я беспомощно смотрю ему вслед. Выходит, демон не он? Тогда кто? «Райли, мне скучно!» Тянет капризным голосом высокая брюнетка и садится парню на колени. «Давай повеселимся!» Райли — наш сегодняшний заказчик. Его дом такой же роскошный, как у Топольского. Зато атмосферка намного раскованнее. Настолько, что мы с Оливкой только молча переглядываемся. Здесь нам пришлось поработать, чтобы подготовить дом к приему гостей. Надо отдать должное хозяину. Нам он тоже предложил присоединиться. Но даже моя подруга, любительница потусить, нервно замотала головой. Контингент гостей Райли также разительно отличается от Топольского. Здесь классическая мажорская вечеринка, на которой практически нет знакомых лиц. Никиты, кстати, в числе приглашенных я тоже не вижу. Его вообще не видно в универе последние 2 дня. Так что мы сидим возле барной стойки и следим, чтобы запасы алкоголя не иссякали, и гости не успевали просохнуть. «Сейчас, детка! Эй, как тебе там? Иди сюда!» Щелкает пальцем Райли в мою сторону. Он не то чтобы хочет меня обидеть или унизить. Парень уже достаточно набрался, чтобы с трудом вспомнить свое имя. Что уже говорить о моем? Встаю и подхожу к развалившимся на мягких диванах парам. «Ближе подойди!» Манит пальцем Райли и икает. Подхожу, и он тянет меня за локоть вниз. От неожиданности не успеваю сбросить руку, а он шепчет в самое ухо 2 двузначных числа. Повторяет и отталкивается. «Запомнила?» Озадаченно киваю, и мне в руку ложится ключ. «На 2-м этаже, 2-я комната слева. Там сейф. В нем пакет. Принеси». Повторяю про себя комбинацию цифр, чтобы не забыть, и поднимаюсь наверх. Нахожу комнату, сейф, вставляю ключ, набираю комбинацию. Раздается щелчок. Дверца открывается. И я шокированно застываю. Сейф до отказа забит долларами. Пачки сложены ровными рядами так, что остается перед дверцей небольшое пространство. Там лежит небольшой пакет из крафт-бумаги. Беру пакет, закрываю сейф и спускаюсь вниз в гостиную. Отдаю ключ, пакет и возвращаюсь к Оливке. «Что там?» — шепотом спрашивает она. Я вместо ответа пожимаю плечами. «Ясно, что?» Я оказываюсь права. Веселье приобретает совсем другой оттенок, и мы еле дожидаемся, когда все разойдутся по комнатам или вырубятся кто где пожелал. Наш контракт заканчивается в 6 утра. Мы приводим в порядок дом, садимся в такси и возвращаемся в кампус.